Падение с ледника. В Швейцарии есть очень живописная долина Эйвиш. Через всю долину протяженностью около 30 километров бежит говорливая река Узенц. Ее начало во льдах огромного ледника. Испокон веков течет она через Эйвиш, утоляя жажду птиц и животных, напояя собой землю и людей. В Эйвиш живет простой, спокойный, прилежный и богобоязненный народ. Однако много столетий назад жизнь в долине выглядела иначе. Здесь жили люди, категорично отвергающие веру в живого Бога. Словно дикари, они приносили кровавые жертвы разным богам и славились на всю округу своей жестокостью. Время от времени жители долины совершали набеги на близлежащее селение, грабили и убивали, и таким образом держали в страхе всех соседей. По всей округе уже проповедовалось Слово Божье и образовались церкви, а в долину Эйвиш благая весть проникнуть не могла. Епископ из Ситина много раз посылал туда священников с проповедью Евангелия, но всех их жестоко убивали. Однажды князь Вичард из Рарона заявил своему народу, что он или покорит жителей долины Эйвиш, или уничтожит их. Вичард собрал 300 отважных мужчин и пошел в поход на Эйвиш. Путь был трудным и очень опасным. Достигнув долины, воины Вичарда встретили сильное сопротивление и не могли одолеть жителей долины. Преследуемые врагами, они вынуждены были бежать. После неудавшегося похода многие мужчины собрались к Вичарду поговорить обо всем происшедшем. Долго рассуждали они, пока не пришли к выводу, что жителей долины невозможно покорить оружием. Главной причиной этого было местонахождение долины. В нее можно было проникнуть лишь через одно узкое ущелье. Разговор мужчин внимательно слушал лилипут Закхей, скромно сидевший на полу в углу зала. Когда мужчины задумчиво замолчали, лилипут подошел к хозяину замка. «Уважаемый господин», — слегка волнуясь, сказал он, — «я думаю, что с Божьей помощью смогу завоевать долину Эйвиш и смирить ее диких жителей». Вичер недоверчиво посмотрел на маленького человечка, а остальные мужчины стали надсмехаться над ним. Закхей молча выслушал колкие реплики и, когда все немного успокоились, твердо повторил: «Я хочу сделать это с Божьей помощью, и сопровождать меня не нужно. У меня есть только одна просьба – дайте мне Евангелие с картинками, которые епископ подарил вам на Рождество». «Что ты хочешь делать с ним?» – удивился князь. «Вы помните, как однажды, нападая на нас, жители Эйвиши взяли меня в плен? 3 года я прожил среди них, пока мне удалось бежать. Теперь я хочу пойти туда с Евангелием и верю, что Бог даст мне успех». Вичард задумчиво покачал головой. «Закхей, ты слишком наивно подходишь к делу. Ты же знаешь, что они сделали с теми, кого посылал епископ. Ты станешь очередной жертвой». «Я бедный калека», — спокойно ответил Закхей. «Кроме старенькой матери никто не будет плакать по мне, а я буду рад отдать за Господа свою ничтожную жизнь. Поэтому дайте мне Евангелие, а остальное доверим Господу». Вичард с восхищением крепко пожал лилипуту руку и взволнованно сказал: «Я исполняю твою просьбу, Закхей. Возьми книгу и иди во имя Господа Иисуса. Пусть всемогущий Бог сохранит и благословит тебя». Лилипут взял Евангелие, бережно завернул его в платок и, попрощавшись, вышел. Никто из мужчин не посмел даже усмехнуться. Напротив, все с каким-то уважением посмотрели вслед маленького человечка, поковылявшего в свой дом. Закхей пошел к себе, чтобы провести ночь в молитве. Лишь забрезжил рассвет, Закхей отправился в путь. Старенькая мать со слезами простилась с сыном, не надеясь на встречу на земле. Трудное путешествие предстояло Закхею. Головокружительные перевалы забирали у него много сил, но он молился и шел, надеясь на Божью помощь. Наконец Закхей достиг цели. Сторож, охранявший вход в долину, узнал Лилипута и приветливо принял его. Вечером он созвал всю общину и представил им гостя. Все были рады, что бедный Калика вновь вернулся к ним. Только 90-летний вождь племени, все время молчавший, наконец мрачно сказал: «Почему вы приступаете наши законы и пренебрегаете обычаями отцов? Этот лилипут остался жив лишь потому, что был взят в плен. Теперь же, когда он дерзнул сам прийти к нам в долину, он должен умереть. Мы не имеем права нарушить закон, иначе огорчим наших богов и навлечем на себя их гнев. Лилипут должен умереть. За дерзкое посещение наших пределов его нужно сбросить в расщелину ледника Белый Рог». Мужчины долго слушали слепого вождя. Сакхей же сделал вид, что ничего не понял. Он спокойно достал Евангелие и показал его стоящим рядом. Мужчины с восхищением рассматривали книгу и все теснее окружали Сакхея, чтобы посмотреть картинки. Некоторые мужчины несмело предложили оставить лилипута в живых за то, что он принес им такую красивую книгу. Но старый вождь оставался непреклонным. «Я сохранил ему жизнь, когда вы взяли его в плен», — повторил он. «А теперь незваный гость должен умереть». Когда Сакхей понял, что дело принимает серьезный оборот, он миролюбиво сказал: «Если вы не можете принять меня, то я согласен подчиниться вашим законам и умереть. Но разрешите мне хотя бы немного прочитать вам из этой прекрасной книги». Не ожидая, что скажет вождь, Сакхей начал читать 11 главу Евангелия от Иоанна. С большим вниманием мужчины слушали историю о Лазаре из Вифании, как он заболел и умер. А через 4 дня произошло чудо. Иисус Христос воскресил умершего. Прочитав эту историю, Сакхей закрыл книгу и сказал: «Это только один из прекрасных рассказов этой книги. Мне очень хочется, чтобы вы услышали все, что тут написано. Поэтому прошу вас, разрешите мне прочитать вам эту книгу от начала до конца. А потом делайте со мной, что хотите. Я готов и умереть». Вначале среди мужчин царило глубокое молчание. Даже вождь не произнес ни слова. Всем очень понравился рассказ про могущественного человека, способного воскрешать мертвых. Потом один за другим мужчины стали говорить, что хорошо было бы послушать, что еще написано в этой книге. «Пусть будет так, как ты сказал», — снисходительно сказал вождь, тронутый прочитанным. «Живи, пока не прочитаешь нам всю книгу». С тех пор один раз в неделю, когда племя отдыхало, Сакхей собирал народ и читал Евангелие. Естественно, он не спешил, желая как можно дольше пожить в этом племени и обстоятельно передать людям евангельскую весть. Когда Сакхей закончил чтение Евангелия от Матфея, наступила зима. Из-за глубокого снега, покрывшего всю долину, жители не могли собираться, и чтение пришлось приостановить. Сакхей жил в доме поэта и музыканта. Всю зиму он снова и снова перечитывал хозяину лучшие истории из Евангелия, а хозяин сочинял на эти темы песни и часто пел их. Скоро эти песни пели чуть ли не все жители долины, песни о жизни Иисуса Христа, о его величайшем подвиге на Голгофе. Прошел не один год, пока лилипут прочитал все Евангелие. Даже сердце неумолимого, строжайшего по характеру вождя не осталось равнодушным к благой вести. День и ночь он испытывал беспокойство и старался подавить его, но бесполезно. Тогда вождь стал винить себя за то, что не исполнил закона своей страны и не умертвил лилипута. Теперь, по-видимому, боги были недовольны этим. Вождь видел в этом причину своего беспокойства и решил тотчас исправить положение. Когда Сакхей прочитал последнюю главу Евангелия от Иоанна, вождь приказал привязать ему на шею эту книгу и сбросить его с вершины ледника в жертву богам. Народ был не согласен с этим приговором, но никто не осмелился приступить к приказанию вождя и нарушить высокочтимый закон долины. Приказ вождя был исполнен. Лилипуту привязали на шею Евангелие и всем племенем повели на вершину горы. Сакхей не боялся смерти. Его лицо было спокойным и умиротворенным. Он был готов умереть, чувствуя, что сделал для этого народа все, что мог. Печальное шествие проследовало через всю долину. Толпа все увеличивалась. Со всех сторон подходили все новые и новые люди, желающие проводить на смерть бедного Калеку. Сакхей иногда останавливался для отдыха. Не теряя драгоценного времени, он снова и снова рассказывал горцам об Иисусе Христе, который дает людям жизнь вечную и спасает от вечной гибели. Закхей уверял, что на небе есть только один Бог, которому нужно поклоняться и которого нужно любить. Но народ в этот раз слушал невнимательно. Все печалились о том, что такой добрый человек должен умереть ужасной смертью. За что? Почему? Ледник, над которым возвышалась ослепительно белая вершина Белого Рога, угрожающе дышал холодом. Жителям долины казалось, что боги жаждут смерти чужестранца. Поэтому никто не отважился помедлить или отменить приговор. Бедного Закхея сбросили в одну из глубоких ледяных трещин. Толпа с большой поспешностью покинула страшное место, чтобы вместе с лилипутом не пострадать от гнева богов. Закхей при падении потерял сознание, а когда пришел в себя, то увидел, что висит в ущелье, зацепившись за острый выступ льда. Оставаться долго в таком положении нельзя было. Закхея и так уже колотило от жуткого холода. Подняв глаза вверх, он понял, что подняться по крутым и скользким ледяным стенам не сможет. Оставался только один выход — спуститься вниз по расселине. Закхей помолился и начал спускаться. Книга на шее казалась непосильной тяжестью. Он мог бы выбросить ее, чтобы облегчить свои страдания, но решил лучше погибнуть, чем оставить это сокровище. Полузамерзший, до крови исцарапанный, Закхей достиг, наконец, основания ледника. Здесь брала начало река Узенц, бегущая через долину. Закхей с большим трудом перебрался через холодный стремительный поток и вышел на залитую солнцем поляну. Со слезами умиления и благодарности преклонил он колени перед Богом и горячо помолился. Другой на месте Закхея стал бы прежде всего думать, как спастись из этой страшной долины. Для него же это не было трудной задачей, он хорошо знал здесь все дороги и тропинки. Он мог бы днем прятаться, а ночью продолжать свой путь и благополучно достичь родного дома. Но Закхей не думал об этом. Он хотел закончить дело, ради которого пришел в долину к жителям, пользующимся дурной славой. Закхей считал своим долгом продолжить проповедь о Христе, даже если чудом спасенная жизнь вновь подвергнется смертельной опасности. Люди, спустившиеся с горы после жестокой казни, еще не разошлись. Они стояли группами, печально обсуждая случившееся. И вдруг появился лилипут. До ниточки промокший и страшно продрогший, он все же был жив и невредим. На шее у него все еще висело Евангелие. Вначале люди испугались, женщины закричали от ужаса. Но Закхей не был призраком. Он стал успокаивать народ и вдохновенно говорить о любви Божьей и о желании Бога спасти всех грешников. Потом мужчины, словно прозревшие, упали перед Закхеем на колени, умоляя его простить их за то, что они сбросили его с ледника. Закхей тут же велел им встать и сказал: «Поклоняться надо только Богу. Если бы Он не спас меня, я бы уже замерз там, наверху. Но Господь вывел меня из того страшного места, чтобы показать вам, что Он — единый Бог. Отвергните всех своих богов и служите великому Богу, Творцу Вселенной». Как только Закхей закончил свою речь, молодые люди подняли его и на руках понесли к дому слепого вождя. Все были в восторге от удивительного чуда. На самом деле есть Бог, могущий творить невероятное. Когда вождь узнал все, что случилось, его сердце затрепетало. Он попросил вывести его к народу и в глубоком волнении сказал: «Отныне Иисус Христос из Назарета будет нашим Богом, а Закхей — священником». Все собравшиеся в один голос повторили: «Иисус Христос будет нашим Богом, а Закхей — священником». Скромный лилипут смущенно отказался от служения священника, ссылаясь на свою неполноценность. Он объяснил вождю, что они могут пригласить наставников из близлежащих церквей, и те с радостью придут сюда. Это предложение тут же было принято. На другой день несколько человек вместе с Закхеем отправились к епископу в Ситен. Они должны были сообщить, что жители долины Эйвиш отвергли своих богов и хотят принять Иисуса Христа. Невозможно описать, каким удивлением и восторгом наполнило сердце всех, услышавших эту удивительную новость. Старушка-мать обнимала своего сына, роняя слезы радости и благодарности Богу. Слово Божье совершало свою удивительную работу в грубых сердцах жителей долины, и на Троицу многие, в том числе и престарелый вождь, приняли крещение в ледяных водах реки Узенц. С тех пор селение в долине Эйвиш стало очень гостеприимным. Многие жители, молодые и пожилые, служат живому Богу, хотя и очень мало кто помнит, что свет Евангелия в их дикую местность принес скромный, невзрачный лилипут Закхей.